Тинувиэлю становиться императором хотелось ничуть не больше, чем кровному брату. Уж кто-кто, а принц хорошо знал, что это такое. Помнил отца, которому времени дышать не было. Но хоть и проклинал про себя покойного Марана, вывалившего на них это дерьмо, все равно впрягся в работу. О привычном и любимом занятии, охоте на женщин, пришлось забыть. Эннет с Леком ко всему происшедшему отнеслись легче, только посмеивались, придумывая самим себе такие прозвища и эпитеты, что, услышав их любой стражник, он тут же возжелал бы засадить оскорбителя императорского достоинства в кутузку. Благодаря постоянной ментально-эмпатической связи остальные слышали соревнования друзей в остроумии и порой едва сдерживали смех. Но все же сдерживали. Не стоит его величеству ни с того ни с сего начинать ржать, как лошадь, объясняя что-нибудь маршалам. Еще не то подумают. «Что думаешь делать?» Донеслась до Санти мысль Анетта. «Не хочу наших людей губить, и так их столько легло, что...» Недовольно буркнул скоморох. «Думаю, как самим справиться. Эти придурки с автоматами и представить не могут, что такое сила пяти императоров». «Им понравится?» — хихикнул Тинувель. «А то!» — довольно склабился Храд. «Поосторожнее, дархоты безхвостые», — вмешался Олег. «Что-то там не так. Фан Кионе, похоже, маги есть и на редкость сильные. Какую-то они нам пакость готовят, задницей чувствую». «Ну, раз задницей», — весело хмыкнул скоморох, — «то стоит поглядеть. Мать-перемать, а прав ты, что-то там есть». Только что никак не пойму. Колдуют, суки, а вот чего колдуют? Санти! В мысленном голосе Лека слышался ужас. Подними память Кетана Третьего. Это же магия крови. А то и некромантия, добавил Храд. Боюсь, что смесь одного с другим. Тинувель принялся ругаться последними словами. «Но чего они добиваются?» «Вот сейчас и увидим», — буркнул Санти. «Заканчивают заклятие. Это сколько же они народу в жертву принесли, чтобы такую пакость выплести? Они там в Ализиуме совсем очумели, что ли? Некромантией баловаться?» «Потом придется разбираться». Эннет лихорадочно сплетал какое-то заклятие, дико выглядящее для любого находящегося в здравом рассудке мага. Но магия императоров с эльдарами их разумению никогда не поддавалась. — Ты чего делаешь? — удивился орк. — Это ж... — Некромантия, — зло отрезал граф. — Сам знаю. Только ничем иным... Поднятых магией крови чудовищ не остановишь. Вспомни войну с некромантами 900 лет назад. Потому подхватывайте. Вокруг Фанкиона медленно заколыхалась земля. Казалось, что-то огромное начало ворочаться в глубине, прорываясь к поверхности. «Всем отходить!» — резко скомандовал Олег, оборачиваясь к маршалу Арфордену, стоявшему за спиной. «Бросайте все и бегите, как никогда в жизни еще не бегали. Но твое величество, иначе здесь никого живого не останется», — рявкнул горец. «Эти сволочи такое вызвали, что только я сам справиться смогу, ясно, выполнять?» «Есть!» — вытянулся маршал и бросился отдавать команды. Элианцы, нартагальцы и даркасадарцы, бросив все, что не смогли унести в руках, рванулись прочь от города, вокруг которого колыхалась земля, готовясь выпустить наружу что-то да нельзя страшное. Это вскоре поняли все, от Фанкиона повеяло ледяным ужасом. Прошло еще немного времени, и людей поблизости не осталось, кроме четырех мрачных фигур в темно-серых плащах с капюшонами, скрывавшими лица. Да еще возле каждой начали один за другим появляться из порталов эльдары, услышавшие общий зов. Пришли даже Шен со степным ветром, ощутившие в зове страх его величества. Чего может бояться сам император? Трудно сказать, но это, скорее всего, что-то очень опасное. «Всем быть готовыми подключиться к заклятию Анета», — грянул в голове каждого голос Санти. Сигнал — красная вспышка в глазах. Скоморох переместился к Леку. От Фанкиона сейчас стоило держаться подальше. Никакая сила не поможет, если угодишь в эпицентр этого жутковатого заклятия. Над продолжающей вспучиваться землей появилось темное свечение. Казалось, миазмы ада достигли тварного мира. Небо над городом потемнело, появились черные тучи и начали скручиваться в гигантскую воронку. Стремительно холодало. Казалось, что-то невидимое вытягивает тепло из окружающего мира. Случайно оказавшиеся неподалеку от Фанкиона птицы попадали на землю, с жадным всхлипом поглотившую их. А затем вверх потянулись аморфные шары и щупальца, окутываясь по пути черно-серой мглой. Люди на стенах города в ужасе закричали и бросаясь прочь, но было поздно. Что-то принялось выпивать из них саму жизнь, оставляя сухие костяки, рассыпающиеся в прах от малейшего прикосновения. Не прошло и нескольких минут, как от оборонявшей Фанкион армии ничего не осталось. «А может, хай эта пакость сначала сожрет всю сволочь?» — предложил Храд, с интересом наблюдая за действием чужого заклинания. «Потом уничтожим». «В городе не только заговорщики», — буркнул Санти. «Там и просто люди, наши люди. Они-то в чем виноваты? Давай, Энет!» Граф не ответил, но остальные ощутили, как он отпустил свое некроманское заклятие и тут же влили в него свои силы. К императорам присоединились эльдары. Заполненная сгустками непонятно чего мгла содрогнулась и взвыла тысячью голосов. Заклинание Нета ударило в самую суть ее существования, разрывая связь между элементалями и миром мертвых. Но сдаваться мгла не собиралась. Собралась в компактные шары и поплыла к опасным для нее невыпитым еще живым. «Их надо выпить!» Императоры впервые действовали на пределе своих сил и знаний. Заклинания сплетались одно за другим, смешивались, раздирали мглу в клочья, но она, хоть и оторвана от источника своего существования, продолжала упорно собираться в шары и рваться к врагам. «Призывайте силу мечей!» — резко скомандовал Санти, готовясь к развоплощению сущности. — Сами не справимся. Каждый из пятерых достал из ножен картаги и обратились к их силе. Мечи начали наливаться свечением — белым, черным, алым, синим и зеленым. В небе над Фанкионом вспыхнула радуга, разгоняя продолжающую выть и свиваться в смерчи мглу. Содрогнулась сама основа мира. Сияние продолжало усиливаться с каждым мгновением, Сверху ударили пучки разноцветных лучей, поражая сгустки сущности один за другим. Они исчезали с леденящим душу воем, оставляя по себе пустоту, с хлопком, заполняемую воздухом. «Что это было?» — хрипло выдохнул Храд, когда все закончилось, и императоры собрались вместе напротив искореженных ворот Фанкиона. «А Дархот его знает», — буркнул Лек, пошатываясь от слабости. «Смешать кровную магию с некромантией — это ж додуматься надо было. Никто такого еще не делал». «Думаю, они таким образом призвали сущность какого-то древнего бога», — тяжело вздохнул Энет, усевшись прямо на землю. «Кстати, народ, вы на Эльдаров гляньте. На рыцарей престола и в самом деле стоило посмотреть. Они сбились в кучу и ошалело, что было заметно, даже сквозь туманные маски, переводили взгляд с одного императора на другого». «Не нервничайте», — обратился к ним Санти. «Вернемся в замок, все объясню. Только чур, молчок. Это и приказ, и просьба». «Как скажешь, твое величество», — поклонился стоящий впереди, судя по ауре, Даргат, занимавший во внутренней иерархии рыцарей престола первое место, как самый старший и опытный. Раньше Лек, Энет, Храт и Тенувель сами подчинялись ему, не протестуя. «Вернемся к нашим баранам», — буркнул Скоморох. «Надо людей из города выводить». «Думаешь, там кто-то живой остался?» — поежился Эльдар. «После такого сильно сомневаюсь». «Остались», — возразил император. «Мгла не зашла дальше 40 локтей от крепостной стены. Но здесь больше жить нельзя. Эта земля проклята. Будет притягивать к себе все худшее, что только может быть. Увы, города Фанкион в империи больше нет».